Гибель Пегашки. А со мной эта удорская переправа через несколько дней сыграла злую шутку. И все, Петрович, это его всегдашнее нетерпение, желание всех обогнать, обставить, всюду прийти первым. Я ехал за Одер, в Бреслау, в авиакорпус генерала Полбина, старого моего знакомого, пикировщики которого сейчас поддерживают 6-ю армию, блокирующую Бреслау. И бьют по группировке, рвущейся извне, как бы на выручку бреславскому гарнизону. Полбин коренастый, чернобровый, цыгановатый красавец, человек большого обаяния, летчик, как говорится, милостью Божией, до сих пор водящий группы своих самолетов на штурмовку особо важных объектов. Я помню его майором, командиром авиаполка. Еще тогда приставал к нему с просьбой взять меня в один из своих боевых полетов, о которых мне уже приходилось писать. Потом, после. В атаку на Берлин возьму. Честный пилот, отшучивался он тогда на Днепре. Сейчас мы были уже на Одере. Вчера встретил его в штабе фронта и затащил к нам. Сидим, и я снова донимаю его той же просьбой. Как было бы здорово слетать с ним на пикировку. В голове роятся аппетитные заголовки. Мы пикируем на укрепление Бреслау. Рядом с советским орлом, устремляющимся на врага. Пикирующие бомбардировщики. Словом, будет о чем написать, ей-богу. Да вы же не выдержите. Знаете, какие на пикировании перегрузки. На бомбежку вылетал? Вылетал. На штурмовку вылетал? Вылетал. С парашютом прыгал? Прыгал. Но пикировщик совсем иное дело. Мы же идем вниз на форсаже. Так я уже летал и на пикировщике. Как? Когда? С кем? На немецком пикировщике Ю-87 со словацким пилотом. Как это могло быть? А ну расскажите. Черные выразительные глаза генерала смотрели несколько настороженно. Дескать, не разыгрывай-ка ты меня. Знаю, мол, я вашего брата-корреспондента. Я рассказал, как, когда. Рассказал о восстании, показал снимки. Он покачал головой, поднял руки и, улыбаясь, сказал: «Сдаюсь. Больше не спорю. Приезжайте завтра ко мне в штаб к 2:00». Завтра наступило. И вот мы маемся в длинном хвосте очереди перед Одерской переправой. Время от времени сотрясаемой налетами фоккеров. Тут-то Петровичу и пришла пагубная идея. В то время как машины, танки двигались по жесткому мосту, пехота шла справа по льду. Иногда в ее колонне проскакивал через реку и какой-нибудь трезвый Виллис. Петрович все время присматривался к этому обходному маневру, но я решил придерживаться святого лозунга «Тише едешь, дальше будешь». А время шло. До 2:00 оставалось не так уж много. Тогда Петрович с невинным видом посоветовал мне перейти по льду на тот берег и поискать попутку, идущую в нужном направлении. Затея показалась резонной. Если Петрович вовремя переберется, он меня догонит в пути, а если нет, сам доедет до штаб-квартиры Полбина, нахождение которой он уже пометил на карте. На попутных путем прямого и тайного голосования мы ездить, слава богу, научились. Сколько километров проделано таким образом. Но когда, поднявшись на тот берег, я оглянулся, увидел, что пегашка наша уже сбежала таки на лед и проворно пересекает реку, взяла тут меня досада, надул таки хитрый леший. Ну куда это годится? Получил приказ, договорились, черт возьми, к чему искушать судьбу? В досаде я пошагал было прочь, но с реки послышались крики, возбужденные голоса. Оглянулся, что такое? Там, где только что пробегала пегашка, чернела промоина, и солдаты помогали кому-то вылезать из воды на лед. Было далеко, лиц не разглядишь, но по овальному силуэту я понял: Петрович. А машина? И тут сердце захолонуло. Это промоина, могила нашей пегашки. Пока я приходил к такому выводу, человек с овальным силуэтом, там, на льду, вдруг бросился на снег и яростно застучал по нему кулаками. Теперь я уже не сомневался. Это Петрович. Сбежал вниз, подбежал к промоине. Петрович сидел на льду мокрый и жалкий. Вода сбегала с него ручьями и образовывала под ним лужу. Толпившиеся возле проруби бойцы обсуждали происшествие. «Тут подо льдом, видать, бырка, наверное, 3 метра будет. Разве достанешь?» «Ничего, не горюй, парень, пешком походишь, здоровее будешь. Моли Бога за то, что самого-то вытащили». «Правильно, машину ее дадут. Вон их сколько теперь трофейных по дорогам бегает». Кто-то протянул флягу. «Хлебни-ка, земляк, так-то сидеть простынешь». А кто-то осуждал реку. «Одер он, одер и есть, и название ему Одер. А ты, старшина, чего расселся на льду? Стань, пробегись, а то душа к кишкам примерзнет». Это был правильный солдатский совет, и так как пораженный Петрович продолжал сидеть над черным провалом во льду, Я попытался поднять его на ноги. Он только тупо повернулся в мою сторону. «Встать!» – заорал я как можно грознее, как никогда не орал на своего верного водителя и друга за всю войну. Тут сработал солдатский инстинкт. Он вскочил, вода стекала с полушубка ручьями, и сам он походил на толстого, вытащенного из ведра щенка. –